Казалось, что этот Бёрк видит ее насквозь, и неприятный холодок пробежал у нее по спине. У Карины перехватило дыхание. Она не могла пошевелиться. Его взгляд гипнотизировал. В конце концов, она заставила себя отвернуться и облегченно вздохнула. Что же это с ней происходит? Но пора присоединиться к гостям. Джейрд не сводил глаз девушек, медленно и с врожденным достоинством спускающихся по лестнице. Одна из них, маленькая розовощекая, с темно-каштановыми волосами, была еще почти ребенком, но очень хорошеньким. А вот другая, золотоволосая стройная девушка, просто поразила его своей удивительной красотой. Высокая и статная фигура в пропорциях не уступала греческой статуе, и Джейрд с сожалением подумал, что этим девушка, возможно, обязана хорошему корсету, а не природе. Таких красавиц ему еще не приходилось встречать, и будет очень жаль, если именно она окажется дочерью Сэмюэля Бэрроуза. Ведь Нед Догерти рассказал, что она хороша собой. Чем дольше Джейрд смотрел на девушку, тем сильнее ему хотелось сжать ее в своих объятиях. Внутренний голос говорил ему, что они созданы друг для друга. Но если ее отец Бэрроуз, значит, несмотря ни на что, они враги. Во всем облике девушки было что-то вызывающее. Нескрываемая независимость и гордость сквозили в каждом ее движении. Это было так непривычно в женщине, но Джейрду, пожалуй, понравилось, и он готов был принять вызов, если только девушка не дочь Сэмюэля Бэрроуза. Карина внимательно следила, как менялось выражение лица незнакомца при ее приближении. В его глазах она прочла восхищение и желание, но было в них и что-то неопределенное и враждебное. Казалось, что он противится своему чувству. Это было даже забавно. Может быть, он женат? «Синтия, дорогая, как мило с твоей стороны, что ты пришла!» Приветливо улыбаясь, сказала Карина, когда они с Лореной подошли к беседующей паре. «Все было так внезапно, я боялась, что у тебя уже что-то намечено на этот вечер». «Так и было. Но отец сказал, что здесь будет почетный гость, и я поспешила к вам». Синтия была изящной миниатюрной женщиной с хорошеньким кукольным личиком. Карина считала, что это тип женщины со Старого Юга. Синтия была весьма тщеславна и не пыталась этого скрыть. «Ну и как? Ты встретила почетного гостя?» спокойно спросила Карина. «Ну, разумеется!» Синтия звонко расхохоталась, вызвав скрытое раздражение Карины. «Ты меня дразнишь, милочка, я вижу. А почему ты не предупредила меня, что твой гость такой красавец?» «Так это и есть тот самый джентльмен, о котором мы говорили?» Холодно спросила Карина, кивнув в сторону незнакомца. «Ты не хуже меня знаешь, что так оно и есть?» «Нет, я еще не имела счастья познакомиться с мистером Бёрком». Карина посмотрела на незнакомца. В его ледяном взгляде было столько ненависти, будто они враждовали всю жизнь. А между тем он видел ее впервые. Мистер Бёрк мгновенно спрятал свои чувства за вежливой улыбкой и поклонился Карине. «Не думаю, что официальное представление необходимо», — произнес он низким голосом, «ведь мы уже знаем имена друг друга». «Не думаю, что это в рамках приличия, мистер Бёрк». «Карина, что это вдруг ты забеспокоилась о приличиях? Раньше тебя они не очень волновали», — продолжала веселиться Синтия, делая вид, что не замечает холодности Карины. Позвольте представить вам кузину Карины, мистер Бёрк.